Двумя днями ранее. Пятница. День приезда. Добро пожаловать в Звездную гавань. Астрологический ретрит. Ваш индивидуальный маршрут на уикенд выглядит следующим образом. День первый. Пятница. С 14 до 16 экскурсия по дому и распределение по номерам. 16.00. Приветственный круг. Судьба привела вас сюда. 18.00. Совместимость пар. Эйми и Адам, рак и скорпион, очарование и тайна. 19.00. Астрологический обед, звезды и карты. 20.00. Индивидуальные чтения гороскопа. Адам, Иден, Тет. День второй, суббота. 9.00. Астросмузи. 10.00. Индивидуальное чтение гороскопа Фарах. 11.00. Поклонение Солнцу, пробуждение вашей скрытой мужской ярости, только для женщин. 12.00. Совместимость пар Фарах и Джо, Дева и Телец, американская аристократия. 13.00. Совместимость пар Марго и Тет, Рыбы и Водолей, страстные планировщики. С 15 до 17 индивидуальное чтение гороскопа Эйми Марго. 19.00 обед под звездами. 21.00 мужчины Луны. Раскрытие вашей женской восприимчивой натуры только для мужчин. День третий. Воскресенье. 12.00 экскурсия по винодельням. 14.00 — индивидуальные чтения гороскопа «Рик Джо». 15.00 — совместимость пар «Иден и Рик». «Овен и Лев. Поджигаем мир». 16.00 — прощальная трапеза. Рине. Еще в детском саду, до того, как я узнала о натальных картах и предопределенности смерти, когда у меня были мама, папа и старшая сестра, я усвоила важный жизненный урок. Бери, что досталось, и будь довольна. Тот, кто готов заплатить по моим расценкам за астрологический ретрит в Звездной гавани, вероятно, никогда не слышал эту простую истину. В частности, группа выходного дня, которую я жду, скорее всего, получила противоположный урок. В своем кабинете в главном доме я раскладываю на столе папки с документами на каждого из гостей и зажигаю ванильно-имбирную свечу, чтобы сведения об этих 8 мужчинах и женщинах стали частью моего собственного знания. Адам и его сестра Марго учились в школе Хораса Манна, затем в Йеле, потом в Колумбийском университете. Она на юридическом, он на журналистском. Я представляю, как их преподаватели бойко читают лекции о том, что не обязательно принимать то, что дает тебе мир, что они могут, нет, должны продолжать разрабатывать стратегии и вести переговоры, пока не получат именно то, что хотят. Карпе дием. Лови момент. Они даже не представляют, какая это привилегия — жить так. Жизненные пути жены Адама, Эйми и мужа Марго Теда схожи. Эйми родилась и выросла на Манхэттене, а Тед, выходец из рабочего класса, напрочь позабыл о своих корнях 21 год назад, когда поступил в Йельский университет, а благодаря удачному браку достиг высот, на которые не смог бы взобраться в одиночку. Тед работает в банке Goldman Sachs вместе с другим гостем Риком. Жена Рика Иден — wellness-инфлюенсер, специалист по оздоровлению богатых и знаменитых. К ней прислушиваются все актрисы, когда-либо получавшие «Оскар». Можно подумать, будто регулярное употребление свежевыжатого сока гарантирует получение золотой статуэтки. Следующая гостья — женщина по имени Фарах, довольно известный акушер-гинеколог, о чем я и понятия не имела. Она не так популярна, как Иден, но исследования показали, что она принимала роды у тех, чье семейное состояние больше, чем у 99% работающих взрослых в стране. После утробы матери, где зреет следующее поколение обладателей привилегий, Фарах — первая, кому позволено их коснуться. и ее муж Джо — местный политик, нацеленный на Белый дом. Судя по новостям, он настолько харизматичен, насколько и безжалостен. Возможно, это самая влиятельная группа, которую я когда-либо принимала, и все же это не меняет моих планов на выходные. Телефон писком информирует о новом сообщении, и я слишком быстро хватаюсь за него, роняя на пол ручку. Она откатывается на 6 дюймов к востоку. И если бы моя старшая сестра Энди была здесь, то спросила бы, почему я до сих пор не позвала Эрика и не попросила его осмотреть пол. Наклон может указывать на прогнившую балку. Я это знаю. Энди бы отметила, что знать о проблеме не значит решить ее. Правда, статус Эрика не только моего подрядчика, но и моего бывшего парня все осложняет. Немного нервничая, я поднимаю ручку и просматриваю сообщение от Марго, организатора группы. «Подтвердите, что подушки из полиэстера или лучше из латекса. У моего брата аллергия на перья». Если бы Марго и ее команда усвоили правильные уроки в тех престижных школах, то подумали бы о своем долге сделать мир лучше, чем он есть на самом деле. Вместо этого они узнали, что лучше спят на гипоаллергенных подушках. Я оставляю ее сообщение непрочитанным. Мы разберемся с этим, когда она приедет. Кем бы ни были мои гости, я всегда сохраняю приятную улыбку и ровный тон. Это негласный кодекс поведения хозяйки. Гости чего-то требуют, я киваю, и мы называем это отдыхом, а не исполнением договора о предоставлении услуг. Большинство гостей обычно самостоятельно решают свои мелкие проблемы, но, похоже, к Марго мне придется применить правило «лимит 3 запроса в день». Думаю, я за всю жизнь вряд ли трижды обращалась к кому-либо с просьбой, не говоря уже о 3 за один день. Я начала подрабатывать в 16 лет, используя удостоверение личности Энди, и вскоре бросила школу, чтобы помогать оплачивать счета. 2 года спустя, утром, в день моего 18-летия, мама вручила мне купчую на 3 акра прибрежной собственности в Норт-Форке на Лонг-Айленде. Собственность была передана в доверительное управление для Энди и меня, нашим отсутствующим отцом, что стало его самым грандиозным жестом раскаяния. В тот день я сказалась больной в закусочной, где работала, и мы с Энди поехали осматривать участок. Не нужно было быть строительным инспектором, чтобы понять, дом площадью 7500 квадратных футов непригоден для жилья. Окна разбиты, крыша покосилась, а большая часть черепицы и сайдинга отсутствовала. Бери, что досталось, и будь довольна. Я больше никогда не слышала об отце. По закону я, его младшая дочь, была совершеннолетней. Его обязательства по поддержке, какими бы незначительными они ни были, закончились. С днем рождения меня! Я не стала продавать дом как земельный участок, хотя именно это предлагал нанятый моим отцом юрист, занимавшийся переоформлением имущества. Я даже не рассматривала это предложение, потому что в этой развалюхе увидела билет в лучшую жизнь для нас с Энди. Я сняла все деньги, которые заработала и не отдала матери, и потратила их на переезд в Гринпорт и ремонт, необходимый для того, чтобы превратить разрушающуюся красоту в арендуемый загородный дом. Быстро выяснив, что моих сбережений недостаточно, я проявила в новом городе старую черту характера, подсуетилась и устроилась официанткой в ресторан морепродуктов у Клаудио. Я работала, а Энди смотрела на YouTube обучающие ролики по сантехнике и гипсокартону. Мы выживали на 20 различных видах пасты, а в свободное время листали Pinterest в поиске идей для отделки и декора. Благодаря упорству и поддержке, со многими ошибками и одним подрядчиком, ставшим моим бойфрендом, мы восстановили дом в его оригинальном викторианском стиле. За 3 года мы добавили современные практичные элементы, такие как система кондиционирования и окна от пола до потолка, из которых открывается вид на море. Однако всего этого оказалось недостаточно. Я вынашивала такие радужные планы, так усердно трудилась и вкладывала душу в ремонт, что была разочарована, когда мои букалические снимки принесли лишь заказы на выходные. В то первое лето, когда мы начали работать, нам так и не удалось свести концы с концами, и к 4 июля мне пришлось возвращаться в ресторан у Клаудио и выпрашивать свои смены обратно. Но стало еще хуже. Той зимой в доме прорвало трубу, хлынул поток, грозивший затопить подвал. Требовался большой ремонт, с которым мы не могли справиться, а с деньгами было туго. Я позвонила добрейшему сантехнику и предложила ему составить астрологический прогноз. Эту дисциплину я изучала с 14 лет, в обмен на работу. Он отмахнулся и повесил трубку, но через час перезвонил и сказал, что если я смогу наскрести денег на запчасти, он готов взяться при одном условии. Я должна произвести впечатление на его жену. После 90-минутного сеанса она объявила меня ведьмой, очевидно хорошей, и тут же отправила ко мне всех своих подруг. Остаток зимы я работала официанткой на полставки, была астрологом для местных жителей и сдавала комнаты туристам. В шутку я объединила свои роли в одну. В стоимость проживания на 3 ночи и более я включила астрологический обед, а тем, кто останавливался на более короткое время, предлагала приобрести астрологический прогноз по $250 с человека. Тем вторым нашим летом дом не пустовал ни дня. Несколько лет спустя одна знаменитость посетила астрологический ретрит в Звездной гавани, и мое предприятие получило официальное признание. Я построила успешную карьеру, располагая всего лишь обветшалым домом, интересом к астрологии и опытом работы в сфере обслуживания. Я научилась преодолевать трудности, с которыми не справился бы ни один из моих гостей. Я игнорировала послание Вселенной о том, что мне следует свернуться калачиком и отказаться от своей мечты. Я закалила свой дух. Но эти выходные станут испытанием пределов моей веры в космическое взаимодействие судьбы и свободной воли. Что произойдет и что я могу с этим поделать? Звонкий стук входных ворот оповещает меня о прибытии первых гостей. Я не собираюсь сдаваться. Звездная гавань, астрологический ретрит, астрошпаргалка. Имя гостя — Марго, солнечный знак — Рыбы, лунный знак — Козерог, восходящий знак — Водолей. Возраст — 37 лет, профессия — юрист. Отношения с другими гостями. Замужем за Тедом, сестра Адама. Примечание. С ее стеллиумом в Рыбах границы не слишком прочные. Что заставит ее занять позицию? Марго. Именно так выглядит мой рай. Мягкое кресло Адирондак возле гигантского викторианского дома в Нотр-Форке на Лонг-Айленде, где днем из каждой комнаты открывается потрясающий вид на океан, а вечером, после того, как мы полюбуемся закатом, нас согреет тепло дровяного камина, умело разожженного владелицей дома, чтобы уберечь нас от занос. Гарантированные уютные вечера, как и обещала хозяйка рая Рини. «Разве это не потрясающе?» Я сую свой смартфон мужу. «Марго, мы будем там через 5 минут», — говорит Тед. «Ненавижу ждать», — раздражаюсь я, закрываю Инстаграм и бросаю телефон в сумочку. Но на заблокированном экране успевает высветиться дата. Не могу поверить, что в эти выходные исполняется 27 лет с тех пор, как умерли мои родители. Сноска. Деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории Российской Федерации. Тед отрывает взгляд от дороги, чтобы посмотреть, как там я. Это долгий срок, но в то же время и нет. Я киваю. Прошло 27 лет, а я все еще вижу, как мой отец смеется над моими не по годам мудрыми монологами о жизни. Прошло 27 лет, а я все еще задаюсь вопросом, может ли моя мама гордиться мной. Странно, этот год кажется мне трудным. 27 лет — это так непримечательно. Горе не подчиняется временной шкале. Мой многострадальный муж улыбается, не отрывая взгляда от дороги. Его высокая коренастая фигура и эмоциональная стабильность — якоря в нашем неспокойном море. Последнее время нас здорово потрепало. В эти выходные ситуация изменится. Об астрологическом ретрите в Звездной гавани я узнала благодаря случайной рекламе в социальных сетях. И после очередного месяца неудачных тестов на беременность я импульсивно забронировала его на последние выходные лета, которые стали доступны из-за неожиданной отмены. Каким-то образом у нас у всех эти дни оказались свободными. Это было похоже на судьбу. Судьба. В свои 20 с небольшим я бы заявила, что судьба — это отговорка для лентяев, которые не хотят трудиться, чтобы получить желаемое. Однако, по мере того, как я становлюсь старше и совпадения перестают казаться случайными, меня то и дело посещает мысль, не упускаю ли я из виду что-то неосязаемое, но необходимое для достижения цели. Возможно, ответ кроется в звездах, как обещает Рини. Я все еще не уверена, что верю в астрологию, но я близка к отчаянию. У меня накопились вопросы, на которые мне нужны ответы. Отзывы о звездной гавани, полные восхищения астрологической точностью Рини, для меня так же важны, как сияние закатного солнца над водой. Те, кто приезжал туда, хвастались, что возвращаются из года в год, чтобы в равной степени расслабиться и понять смысл жизни. Тед считал, что включенные в программу астрологические чтения не более чем салонный трюк, но я отнеслась к этому серьезно. В эти выходные я обеспечу свое будущее, услышу, что рожу ребенка и верну брата. Навигатор в машине предупреждает нас, что пункт назначения находится в 1000 футов впереди. Тед сворачивает налево на подъездную дорожку с указателем «Звездная гавань. Астрологический ретрит». Он сжимает мою ладонь, пока мы ждем, глядя, как медленно открываются буковые ворота. «Это чтобы в сад не проникли олени», — сообщаю я, повторяя слова хозяйки. «Хорошо, поскольку больше они ни на что не годятся», — говорит он, целуя тыльную сторону моей ладони. Ворота высокие, но не прочные. Механика у них не сложнее рычага с задвижкой. Кажется, они разлетятся вдребезги, если Тед нажмет на газ и пронесется прямо сквозь них. А мы ездим на очень скромной Ауди. За воротами видна длинная красивая подъездная дорожка, посыпанная гравием. Речка из мелкой белой гальки с коричневыми крапинками, похожая на мои любимые жареные маршмеллоу. Края выложены кирпичами и светло-серого камня. Тед едва успевает снять ногу с тормоза, как ворота полностью раздвигаются, и мы видим пышную растительность. Вскоре вдали, словно вырастая из сверкающего океана, появляется белый дом в викторианском стиле. Строение с черными ставнями, черной крышей и круглыми башенками. Рассматривая его в телефоне по дороге на восток, я была слегка разочарована тем, что звездная гавань не окрашена в цвета пасхального яйца, бирюзовый и фиолетовый с солнечно-желтым оттенком, как некоторые другие дома, которые мы проезжали. Но, по правде говоря, я предпочитаю сочетание черного с белым. После 3,5 часов в дороге мои ноги прилипли к кожаному сиденью, но я распахиваю дверцу и выбираюсь из машины. Поднимаю руки над головой и вытягиваюсь во весь рост. Позади нас стоит крошечный коттедж, в котором, вероятно, живет хозяйка. «Обернись и полюбуйся видом», — говорит Тед. Ухоженная лужайка простирается на сотни ярдов до сверкающей голубой воды. Вечно зеленые деревья на востоке и западе заслоняют соседей. До далекой береговой линии Коннектикута 23 морские мили. Тед обнимает меня за талию, и я прижимаюсь к нему. Кажется, мы единственные люди на земле. «Здравствуйте», — окликает нас молодая женщина. Она стоит у парадного входа в дом. Двойные двери сделаны из темного дерева с рельефными стеклянными панелями, на которых выгравирован мотив виноградной лозы. Над ними красуется навес, увитый зеленью. Он еще более потрясающий, чем на фотографиях. «Рини?» «Да, Рини, сокращенно от сирены», — говорит она. По телефону я представляла себе чопорную, надменную женщину, которая считает себя утонченной. И если бы мне пришлось угадывать, я сказала бы, что ей больше моих 37, что она намного старше, опустевшее гнездо. Но реальная Рини выглядит так, будто едва ли может легально покупать алкоголь. «Добро пожаловать в Звездную гавань, мистер и миссис Флинн», — говорит она. Я оформляла заказ, поэтому она думает, что моя фамилия — это и фамилия Теда тоже. «Пожалуйста, зовите нас Тед и Марго», — прошу я, стараясь держаться непринужденно. Рини открывает входную дверь и ждет, пока мы не войдем. Мой взгляд поднимается к люстре в виде канделябра, свисающей с 20-футового потолка. Под ней находится витая лестница, похожая на нить ДНК. Пол выложен широкой елочкой из светлого дерева. Очень элегантно. «Здесь чудесно!» — восклицаю я. «Я проведу для вас небольшую экскурсию, а потом вы сможете устраиваться», — говорит Рини. Мы проходим мимо широкой лестницы слева, а справа — уникальная круглая библиотека, которую я видела в посте на BookTok. Заставленная книгами всех цветов радуги от пола до потолка, она похожа на кондитерскую лавку. «Тут наверняка понравится Адаму», — говорю я Теду, кивая настоящие на полке книги моего брата-писателя. Рини показывает нам классическую белую кухню с забитым продуктами холодильником, а затем величественный кабинет, где пахнет кожей и старыми учебниками. «Здесь будут проходить приватные астрологические чтения», — объясняет Рини. Тед заявляет, что его любимое место — игровой зал, потому что там есть бильярд и шаффлборд, а также настоящие игровые автоматы «Мисс Пакман» и «Фроггер». Я пока не могу выбрать. Каждая комната на втором этаже оформлена в драгоценных тонах. Изумрудно-зеленым, рубиново-красным, сапфирово-синим и цитриново-желтым, как в настоящем доме из игры Клуэда. Я замечаю, что некоторые окна маленькие и с толстыми стеклами, в то время как другие куда больше. Они явно не дешевые и без рам. Я спрашиваю Рини о разительном отличии. Эти комнаты относятся к самой старой части дома, построенной в 1894 году, говорит она. В этом районе Лонг-Айленда летом бывают бури, а в сезон ураганов — сильные ветры. Сейчас есть более эффективные методы защиты, но тогда у них не было другого выбора, кроме как делать окна поменьше. Рини ведет нас мимо столовой в еще одну гостиную. «Ух ты!» Восклицаем мы с Тедом в унисон. Главное украшение звездной гавани — окна от пола до потолка. Создается впечатление, что во время прилива океан может ворваться внутрь. Ирония судьбы, не правда ли? Современные штрихи выгодно подчеркивают многовековую красоту природы. «Это Атлантический океан?» — спрашивает Тед. «Пролив Лонг-Айленд, эстуарий Атлантики», — отвечает Рини. «Может, поднимемся в апартаменты?» Задняя часть дома также может похвастаться 20-футовыми потолками. Есть там и вторая лестница, встроенная в стену в колониальном стиле, замаскированная. «Это была лестница для прислуги?» — уточняю я. «Вы же знаете старые дома», — улыбается Рини. «Мы сохранили ее, желая проявить деликатность». «Есть ли что-нибудь более неприглядное, чем тележка для уборки, загораживающая вашу комнату? Здесь вы этого не увидите». Мы следуем за Рини к парадной лестнице в передней части дома. Я провожу рукой по гладкому мореному дереву. Наверху мы оказываемся на роскошном кремовом ковре. «Я устрою вас в номере близнецы», — говорит Рини. «Уверяю вас, он лучший в доме». Мы с Тедом киваем. Он поверит ей на слово и просто рухнет на кровать. А я удовлетворю свое любопытство, заглянув в каждую комнату до появления остальных гостей. На случай, если вы захотите осмотреть дом, напоминаю, что комнаты в крыле с восточной стороны лестницы закрыты для вашей группы. «Почему?» — невинно спрашиваю я. «Потому что в этом крыле есть все, что вам нужно», — отвечает Рини с улыбкой и открывает дверь с надписью «Близнецы» и символом под ней. Стены выкрашены в цвет морской пены. На шторах вьется яркий желто-зеленый узор. Изголовье кровати, на которой лежит пуховое одеяло цвета слоновой кости, обрамлено золотыми планками. Сделано со вкусом, в сдержанном версальском стиле. Но окажись все это у вас дома, вы утомились бы от пестроты и цветов через несколько месяцев. «Я оставлю вас здесь, мистер и миссис Флинн». И я прочищаю горло и сообщаю. «Вообще-то, Марго Флинн и Тед Уильямс». Я замечаю, что Рини бросает взгляд на мой безымянный палец. «Будет иначе, когда у вас появятся дети», — заявляет она. «Я так не думаю», — ласково, но твердо произносит Тед. «Все в порядке», — перебиваю я. В обычной ситуации я ввязалась бы в длительную дискуссию, опровергая устаревшие представления о фамилиях, подкрепляющих отношение к женщинам как к собственности. Или попыталась бы выяснить, насколько обиден этот комментарий для человека, столкнувшегося с бесплодием. Но в данную поездку не приглашены ни Марго-адвокат, ни Марго, тщетно пытающаяся забеременеть. К тому же Ринни не незнакомка с улицы, предлагающая непрошенные советы. Ее комментарий мог быть намеком. В конце концов, она астролог, составившая мой гороскоп. Вероятно, что-то в нем вынудило ее осмелеть и сказать о моих будущих детях. Это должно быть хороший знак. После того, как Рини выходит из комнаты, я распахиваю дверь на французский балкон, с которого открывается вид на пролив Лонг-Айленд. Стая гусей с криками взмывает в безоблачное голубое небо. «Я схожу за багажом», — предлагает Тед. «А тебе стоит спуститься туда и отдохнуть. Я вижу кресло Адирондак с твоим именем на нем». Я кладу сумочку на стол в нашей комнате, беру библиотечную книгу, выхожу и поворачиваю налево по коридору. Иду мимо других номеров. Овен, Козерог и Рак. Все двери закрыты, но я заглядываю внутрь. Интерьер Овна интригует огненно-красными оттенками. Для Козерога характерны цвета земли. Номер темный и задумчивый. А Рак выкрашен в успокаивающий синий цвет, но на дальней стене висит безвкусный пластиковый моллюск. Рини права, нам достался лучший номер. Я сбегаю вниз по черной лестнице, и меня встречает вид из безупречных окон от пола до потолка. Я прохожу через раздвижные стеклянные двери и опускаюсь в кресло, обращенное к воде, неподвижное, как стекло. Я уже собираюсь открыть книгу, когда замечаю, что Тед двумя пальцами открывает заднюю дверь. В одной руке он держит пиво для себя, а в другой — стакан чая со льдом для меня. И я встаю и встречаю его на полпути через лужайку. «Спасибо, милый». Чуть наклонившись, я обнимаю Теда и кладу голову ему на грудь. Он обхватывает меня за плечи, прижимая к моей спине банку с прохладным пивом. касается моего подбородка, и я поднимаю на Теда глаза. Он целует меня, и я вздрагиваю, хотя нас ласкает теплое солнце. Я жестом приглашаю его занять кресло рядом с моим. Уикенд — идеальное время для того, чтобы поговорить на сложную тему, и наша хозяйка предоставила мне прекрасную возможность. Тед наклоняется и целует меня в макушку. Я прижимаюсь ухом к его плечу. «Знаешь, мне бы хотелось, чтобы у наших детей была моя фамилия», — говорю я ему в рубашку, не поднимая глаз. «В самом деле?» Мы вместе уже больше 10 лет, но я в первый раз слышу об этом. Мне нравится, что ты до сих пор удивляешь меня. Рине этого не понять. Она может даже презирать меня, считать помешанной на сомнительном прогрессе манхэттенской выскочкой. Но мы с братом — последние флины в нашем роду. У Адама 3 дочери, и я посею в них семя ответственности, чтобы они сохранили свою фамилию, как это сделала я. Но мне хотелось бы приложить еще больше усилий. Семья для меня — это все. Мы с Адамом трагически потеряли родителей, когда учились в начальной школе. Нас вырастила бабушка, и ей повезло увидеть, как мы заканчиваем старшую школу. Но она скончалась, когда мне было 20. Мой брат долго был для меня всем миром. Потом появился Тед и спас меня от самой себя. Теперь у меня растут 3 замечательные племянницы. Последним, самым совершенным произведением станут мои собственные дети. «Мы должны решить прямо сейчас?» — спрашивает Тед. «Немедленно». «Так да или нет?» Я напускаю на себя подчеркнуто серьезный вид, чтобы показать, что шучу, и мы смеемся вместе. Это момент, за который я хочу ухватиться. Я была так сосредоточена на своих клиентах, беременности и странном поведении брата, что растеряла и самообладание, и лучшие стороны себя. Мне хочется все вернуть. Я откидываюсь на спинку кресла Адирондака, о котором мечтала, и подставляю лицо солнцу. Несколько минут мы с Тедом сидим в уютной тишине, но мой мозг лихорадочно работает. Когда я чувствую себя хорошо, мои мысли обращаются к будущему. Прошло 2 недели с момента моей последней овуляции, которая отслеживалась как на моем браслете Эйва, так и в приложении Овиа. А не беременна ли я прямо сейчас? Я обещала Теду не брать с собой никаких тестов. Это же всего 1 уикенд. Но передумала. Когда Адам приедет, мы улизнем в 1 из 7-11 на главной дороге. Адам пойдет со мной за пачкой сигарет, его собственным контрабандным товаром. Смартфон вибрирует в кармане. Я достаю его и вижу на экране мигающий номер Адама. Провожу пальцем вправо и интересуюсь. «Ты уже съехал с автострады? Вот там-то и начинается настоящее движение». «Ух!» — выдыхает Адам. Мое сердце пускается в бешеный галоп без всякой осознанной причины. Отмахиваться от оправданий брата вошло в привычку. «Адам, только не говори мне, что ты застрял на работе, или тебе нужно почистить сточные канавы или дождаться доставки мебели. Я не стану выслушивать твои паршивые доводы. Только не в эти выходные». Депрессия у Адама обычно проходит через 1 или 2, но в этот раз он откровенно игнорировал меня в течение 1/2. Я понятия не имею, что нашло на брата, но этому пора положить конец. Мне нужно серьезно поговорить с ним наедине, и я не смогу этого сделать, если его здесь не будет. «Успокойся, я еду», — сообщает Адам. Несмотря на мои резкие слова, он, похоже, в хорошем настроении и поддразнивает меня ради забавы. Он продолжает говорить, но я улавливаю только каждое 5-е слово. Что-то о поезде. Или он сказал «дождь»? Ни то, ни другое не имеет смысла. Светит солнце, и он должен быть в своей машине. Ринни обещала, что этот дом поможет нам отвлечься от повседневной суеты, но я думала, что она имеет в виду красивые виды, экскурсии с выпивкой и дружеские соревнования у костра, а не отсутствие вышек сотовой связи. Я вхожу в раздвижную дверь, надеясь, что внутри ловится лучше. Через окна на противоположной стороне дома я замечаю машину брата, внедорожник Акура, уже припаркованный перед домом. Заканчиваю разговор и распахиваю входную дверь. Багажник машины медленно поднимается. К своему ужасу я слышу голоса Эми и Фарах. «Почему ты ездишь на машине моего брата?» — возмущаюсь я. «Это ведь и машина Эйми тоже», — замечает Фарах. «Пробок почти не было. А как вы доехали?» — спрашивает Эйми, ловко меняя тему. Фарах и Эйми одновременно хватают свои сумки. Эйми одета в яркий кобальтово-синий комбинезон, который буквально кричит: «Я здесь для того, чтобы повеселиться». Фарах, напротив, надела льняные брюки и сшитую на заказ белую рубашку с эффектным ожерельем и излучает утонченную элегантность. Фарах покровительственно относится к выкрутасам Эйми в выходные без детей. Несмотря ни на что, эти две женщины неразлучны. Я каждый год приглашаю Фарах на наш семейный отдых не только потому, что ее мальчики — лучшие друзья моих племянниц. Ее общество благотворно действует на Эйми. Когда Фарах рядом, невестка не злится на мои шутки и на проделки Адама. Но, честно говоря, меня пугают обе. Разве нормальная женщина будет дружить со своим акушером-гинекологом? «Адам звонил, но нас прервали, прежде чем он успел сказать, когда приедет. Я подумала, что ты — это он», — говорю я Эйми. «Понятно», — кивает Фарах, и, видя, как Эйми борется со своей сумкой на колесиках на гравии, ловко подхватывает ее. «Ему пришлось остаться в городе. Важная встреча с литагентом», — поясняет Эйми. По последним подсчетам, Адам отстал от графика написания новой книги по меньшей мере на 30 тысяч слов. Выволочка от литагента — не лучшее начало наших совместных выходных. «Так он уже в пути?» — пытаюсь я выяснить, жалея, что не расслышала слов Адама, когда он звонил. Теперь не пришлось бы полагаться на Эйми. Фарах проскальзывает мимо меня, а Эйми не проявляет желания ускорить шаг. «Он сказал, что поедет на поезде», — отвечает она. «Уже едет или только собирается? Ваш сеанс «Совместимость пар» начнется через 2 часа». Эйми кладет руку мне на плечо и наваливается всем своим весом. «Тебе лучше знать, чем мне», — беззаботно роняет она. Я нервно тереблю кутикулу на ногте. Достаю из кармана смартфон и отправляю Адаму сообщение. «Ты в поезде? На восток ходит только один поезд в день. Ты что, издеваешься?» Я нажимаю кнопку вызова, но сразу попадаю на голосовую почту. «Это не моя вина, Марго. Я приеду завтра». «Завтра утром?» Я сердито тыкаю вопросительный знак. Мое сердце разрывается. Проходит минута, вторая, ответа нет. Экран расплывается от моих слез. Меня захлестывает ярость, быстрая и серебристая, как ртуть. Но я не осознаю этого, пока не швыряю телефон себе под ноги. Я смотрю в окно, чтобы проверить, не заметили ли мою вспышку Эйми или Фарах, но вижу лишь собственное отражение. Безумные глаза и нахмуренные брови пугают меня, но они такие знакомые. Я похожа на мать. Я наклоняюсь, чтобы поднять телефон. Он стоит под углом на идеальной лужайке, словно топор, воткнутый в стену в безвкусном концептуальном баре. Счищая с него грязь и траву, я замечаю вдалеке Ринни. Она наблюдает за мной. Я машу ей, сообщая, что все в порядке, а Ринни не машет мне в ответ.